Глава 9. Вечеринка в разгаре. Мыши все поняли с полуслова. Они подняли острые мордочки и пронзительно засвистели. В мгновение ока все складские грызуны собрались вокруг мешка. «Живо, братцы! Одна лапа здесь, другая там!» — запищали два мышиных бригадира. «Барак номер 27! Набережные сены! Мы нужны хозяину!» Через минуту мыши подняли огромный холщовый мешок и уложили его на небольшую деревянную тележку, что стояла у входа. К тележке они привязали множество веревочек. Каждая мышь схватила зубами по веревочке и приготовилась тащить ценный груз. «Почему мы не бежим за ними?» — взволнованно спросил Помпончик. «Они уходят и уносят с собой колбаски!» Додо, растроганный наивностью котенка, усмехнулся в усы. А мистер Луноброд грустно вздохнул. «Это не так-то просто, малыш. Если мы набросимся на мышей, то обнаружим себя. А Тенардье не должен знать, кто ему испортит вечеринку. Поверь мне». Коты похолодели от одной мысли о зубастой пасти крокодила. «Ну и что?» — спросила Жозефина. «Ты ведь не хочешь бросить расследование?» «Ни за что на свете!» — воскликнул мистер Луноброд. «Но вернуть колбаски будет непросто. И помните, мы все в долгу у крокодила, а вернуть долг — дело кошачьей чести». Перво-наперво надо было обследовать склады, что тянулись вдоль сены в квартале Берси. В этих деревянных бараках перевозчики оставляли на зимовку свои лодки и хранили товар, ждущий отправки по реке. Со временем у берега скопилось много бесхозных лодочек. Позабытые всеми, они круглый год стояли под солнцем и дождем. Меж тем кондитерская Фрисон опустела. Поняв, что мыши ушли, коты со всех лап помчались прочь. Они сели на трамвай, потом проехали на такси, затем запрыгнули на крышу экипажа и, наконец, прибыли на место. Было уже очень поздно. На улицах Парижа вспыхнули газовые фонари, а высоко в небе взошла луна — круглая и сверкающая, словно большой уличный фонарь. Набережная реки Сены, где вереницы тянулись склады и бараки, была погружена во тьму. Кругом царила тишина. В столь поздний час товары уже не перевозили, а работники складов давно разошлись по домам. И только в одном бараке горел свет. На стене этого здания темной краской были выведены две цифры — 2 и 7. 27. Вокруг наблюдалось какое-то движение. Барак, хоть и был больше соседних построек, производил грустное впечатление. Крыша зияла дырками, а стены прохудились так, что сквозь щели можно было разглядеть, что внутри. Луноброд и его друзья решили этим воспользоваться. Они беззвучно подкрались с темной стороны здания и прильнули к щелке. То, что они увидели, лишило их дара речи. Внутри барак был украшен причудливыми гирляндами из мятой бумаги, разбитых стаканов, расплющенных жестяных банок и других цветных и блестящих предметов, которые легко найти на любой помойке. Посередине земляного пола был выкопан широкий бассейн, наполненный болотной жижей. В нем весело плескались не меньше 5 гигантских крокодилов с острыми когтями и блестящими зубами. Они блаженно перекатывались с одного бока на другой, будто на свете не было занятия приятнее, чем барахтаться в липкой грязи. Вокруг бассейна, как угорелые, носились дюжины крыс. Они подносили крокодилам бокалы с напитками и легкие закуски. «Пес меня укуси!» — тихо усмехнулся Додо. «Ну и зрелище! Никогда не думал, что увижу нечто подобное!» «Однако Тенардье еще не приехал», — сказал Луноброд. «И колбасок тоже нет», — добавила Жозефина. «А может, они вон там?» — тихо спросил Помпончик. Коты повернулись и посмотрели на котенка, который робко махнул лапкой в темноту. Он указал на сарайчик, который стоял совсем рядом с бараком номер 27. Только теперь Луноброд обратил внимание на то, что между сарайчиком и бараком, где проходила вечеринка Тенардье, то и дело курсировали мыши. «Молодец, Помпончик! Очень может быть, что там у них кладовка», — прошептал Луноброд. «Пойдемте-ка взглянем». Бесшумно ступая на мягких лапах, четыре кота подкрались к сарайчику, что служил кладовкой, и принялись подслушивать. «Ну что, Пик, ты уже подготовил колбаски? Вынул из мешка?» — послышался голосок мышонка. «Нет», — пискнул другой голос, — «пусть полежат в мешке». «Вот приедет Тонардье, тогда и принесем». Крокодил хочет собственными зубами вскрыть мешок. «Ну что ж, тогда принесу им консервы из тунца», — вздохнул третий мышонок. «Эти крокодилы страшно изголодались. Боюсь, как бы и меня случайно не слопали». Словно в подтверждение его слов, один из крокодилов вынырнул из полумрака. Коты испуганно отпрянули и перебежали на другую сторону, окутанную густой тьмой. Это был резвый крокодиленок с толстой темной кожей и мощными, как капкан, челюстями. Его морда, мягко говоря, не излучала доброту. «Это Рик Зубастик», — прошептал Додо. «Молодой, но очень амбициозный аллигатор. В трущобах поговаривают, что он хочет занять место Тонардье, как только подвернется удобный случай». В пасти Рик Зубастик держал какую-то странную холщовую сумку. Крокодил вошел в кладовку, и коты услышали, как он тихо спросил. «Эй, мышонок, это ты разносишь еду? Как тебя зовут?» «Оторвыш, сударь!» «Слушай, что я тебе скажу, оторвыш. В программе вечеринки произошли кое-какие изменения. Вот, держи сумку, там новые колбаски. Сегодня ты должен подать их на ужин Тонардье», — объяснил аллигатор, бросая сумку на пол. «Новые колбаски? Но, сударь, меня никто не предупреждал, что...» «А это и не твое дело, крысеныш! Делай то, что я тебе велю, и без фокусов, если не хочешь познакомиться с моими клыками!» С этими словами Рик Зубастик вышел из сарая и со спокойной душой вернулся на вечеринку. «Чувствуете запах?» «Эта сумка пахнет горьким миндалем. Держу пари, что эти колбаски нашпигованы цианистым калием!» — прошептала Жозефина. Она любила тайком почитать детективы, которые ее хозяйка оставляла на тумбочке. «Если Тонардье проглотит эту гремучую смесь, ему не поздоровится». За все это время мистер Луноброд не проронил ни слова, а ведь этот прохвост-зубастик подвернулся им очень кстати. «Друзья», — мяукнул черный кот, — «слушайте меня внимательно. У меня есть план». Примерно через полчаса длинная вереница крупных крыс устремилась вверх по подземным трубам, к люку на набережной Сены. Орудуя зубами и лапами, крысы подняли крышку люка и откинули ее на тротуар. Через секунду из отверстия показалась длинная зубастая пасть, затем черные круглые очки и, наконец, чешуйчатое туловище, бледное, как поганка. Это был крокодил-альбинос Тонардье, всемогущий король сточной канализации Парижа. В сопровождении крыс-телохранителей гигантский аллигатор быстро пополз на толстых коротких лапах в барак номер 27. По дороге он радостно воскликнул. «Да уж, после тяжелого бандитского дня вечеринка — это то, что мне нужно. Надеюсь, все готово?» «Не извольте беспокоиться», — пробормотала одна из крыс. «Ждут только вас, босс». И в самом деле, едва дверь барака распахнулась, раздался шквал аплодисментов. Гости принялись выкрикивать «Да здравствует Тонардье!» и запели разухабистую трущобную песню. Тонардье плюхнулся в бассейн и принялся барахтаться в грязи, покрякивая от удовольствия. Затем он сухо, как и подобает королю, поприветствовал публику и объявил: «А сейчас наступил момент, которого мы все так долго ждали. Извольте подать колбаски!» Мыши-официанты торжественно приволокли холщовый мешок с отравленными колбасками Рика Зубастика. Голодный Тонардье жадно набросился на мешок, рванул зубами холстину и выхватил длинную связку колбасок. Она взлетела в воздух, описав дугу. Гигантский крокодил разинул пасть, готовясь проглотить лакомство. Еще чуть-чуть, и его пасть с лязгом захлопнулась бы. Но вдруг из полумрака, как молния, выскочил зверек молочного цвета. Он зацепил лапкой колбасу и утащил ее прочь. Тенардье звонко схватил пастью воздух и подскочил от неожиданности. Тут он увидел, что колбаски выхватила грациозная сиамская кошечка. Хлестнув хвостом, аллигатор с угрожающим видом направился к кошке. «Постой, Тенардье!» — осадил его чей-то голос. «Жозефина оказала тебе услугу. Понюхай колбаску, да погляди, что ты хотел съесть!» Это был голос мистера Луноброда. На глазах у изумленной публики кот вынырнул из тени и предстал во всей красе при свете свечей. Американский кот подошел к Жозефине, осторожно взял у нее колбаски и передал их Тенардье, чтобы тот их рассмотрел. «Нюф, нюф!» «Клянусь всеми крокодилятами Африки!» — воскликнул аллигатор. «Эти колбаски пахнут крысиным ядом!» «Вот именно!» — подтвердила Жозефина. «На счастье, твои четырехлапые друзья вырвали тебя из лап смерти!» В ярости взревел крокодил. «Кто посмел принести эту отраву?» Тем временем Рик-зубастик тихо вылез из бассейна и незаметно пополз к выходу. Дикий рев Тенардье заставил молодого крокодила застыть на месте. «Рик, а ты ничего не хочешь мне сказать? Сдается мне, что в этой истории замешана твоя грязная лапа!» Огромный аллигатор направился к крокодиленку с выражением, не обещавшим ничего хорошего. Тут Луноброд подал знак Жозефине. «Пора уносить лапы». Коты бесшумно выскользнули из барака, на улице их поджидали Додо и Помпончик с мешком в зубах. Там лежали колбаски Луисона. «Твой план сработал, старина!» — радостно воскликнул Додо, увидев Луноброда. «Проблем не было?» — спросил его черный кот. «Нет, вы с Жозефиной отвлекли внимание гостей, никто и не заметил, как мы с Помпончиком стащили драгоценные колбаски». «Думаю, что Тенардье сейчас не до колбасок», — мяукнула Жозефина. Додо кивнул. «Кстати, а как он принял это известие? Сильно разозлился на Рика Зубастика?» Луноброд ухмыльнулся и махнул хвостом на барак. Оттуда доносились звуки яростной драки и страшный рев. «Думаю, да», — прошептал кот, хитро улыбаясь. «Но сегодня мы — герои вечера. К тому же мы спасли Тенардье от смерти, а значит, мы вернули ему долг». Очень скоро коты с мешком в зубах мчались по темной набережной Сены. Они спешили на последний трамвайчик, идущий на Монмартр.